Но, как вышеозначенные три случая заключают неповиновение подчиненного к начальнику, которое всегда должно быть наказываемо строго и всегда, сколь можно, гласно, то предписываю кадета Я наказать еще при собрании корпуса 50 ударами, кадета второго кадетского корпуса во втором пункте поименованных не отпускать со двора впредь до разрешения моего или по случаю отъезда моего, имеющего исправлять мою должность. Кадета С, как уже назначенного к выпуску в офицеры, отставить Атонова до будущего представления. Приказ сей прочитать во всех ротах воспитанников подведомственных мне военно-учебных заведений. Воспоминания московского кадета 1833-1834. Русский архив 1880, том 1. Полковой командир Николаевского времени. Первое понятие о действительной фронтовой службе я получил гораздо ранее поступления в полк. Первое впечатление было очень неприятное. Я был еще ребенком, когда мне пришлось увидеть на практике самую грубую, безотрадную форму телесного наказания в войсках, так называемую «зубочистку», по мягкому офицерскому выражению. Солдаты говорили «зуботычина». Это проще и прямее. Воспоминания относятся к 1844 году, то есть к первой године моего воспитания в пажеском корпусе. В одно из воскресений развод с церемонией предстоял от Преображенского полка. И наш крохотный пажеский караульчик привели в манеж на репетицию развода. Левый фланг преображенцев стоял от нас в нескольких шагах. И к этому-то левому флангу в конце репетиции подлетел тогдашний преображенский отец-командир, генерал-майор Жирков. Кулак у него был огромный, и действовал он этим кулаком очень оригинально, костяшками, то есть костистыми выступами оснований пальцев. Генерал громил виновного по спине, по шее, по скуле, а иногда костяшки проезжали по целой шеренге и разбрасывали, подобно ядру, целый полувзвод, что действительно случилось раз на 12-рядном учении. Генерал-майор Жирков наглядно представляет отживший, но характерный тип полковых командиров былого времени. Начнем с него, потому что это тип образцовый. Генерал-майор Александр Васильевич Жирков выслужился из кантонистов и без всякой протекции дослужился до звания командира образцового полка. Полк этот был в то время рассадником учителей для всей русской армии. Конечно, фронтовых учителей, так как кроме фронта почти ничего не требовалось. В образцовый полк назначали самых крепких, сильных, здоровых людей из всех полков, доводили их до фронтового совершенства и возвращали в полки для обучения. Понятно, что командир такого полка, получив Преображенский после мунка, живо подобрал поводья, распущенные предшественником. Но прежде всего нарисую портрет. Наружность Жиркова напоминала пословицу «неладно скроен, да крепко сшит». Он был высокого роста, широкоплечий, несколько сутуловатый. По лицу и фигуре он воплощал тип службиста тогдашней эпохи. Седые волосы были зачесаны по форме, вперед и несколько приподняты с одной стороны хохолком. Лицо широкое, скуластое, серые глаза и густые брови, почти черные, без седины, характерно его оттеняли. Прибавьте к этому два пучка подбритых и нафабренных усов и бакенбардов, тоже подбритые по форме, то есть в уровень с усами. Вот и Жирков.